что Лев Давидович никогда никому не говорил о своих встречах с Эйнштейном. Поразительно, что даже ближайшие его ученики не знали об этом. Объясняется все очень просто. Они не спрашивали, он не говорил. Только в середине апреля 1961 года, во время одного из своих последних публичных выступлений, перед студентами Московского физико-технического института, Ландау упомянул о своем знакомстве с Эйнштейном. Институтская многотиражка «За науку» в номере 28 апреля посвятила целую полосу. У нас в гостях академик Ландау, выступлению Льва Давидовича. Стенограмма есть стенограмма. В ней записано сухо и кратко. С Альбертом Эйнштейном встречался в Берлине. Он произвел на меня большое впечатление. Эйнштейн не мог понять основных принципов квантовой механики. Этот факт поистине удивителен. Я пытался объяснить ему принцип неопределенности, но, как видно, безуспешно. Несколько подробнее Лев Давидович рассказал об Эйнштейне уже после автомобильной катастрофы, незадолго до своей кончины. Это было сделано в довольно большой статье «Слово о Нильсе Боре», которую он продиктовал журналисту Ярославу Голованову. Записывать было трудно из-за физического состояния Дау. До прихода Голованова он едва сдерживал стоны, но, начав диктовать, продолжал почти без перерыва. Статья была посвящена 80-летию знаменитого датского физика. Часто мысленно я сопоставляю Альберта Эйнштейна и Нильса Бора. Я считаю Эйнштейна величайшим физиком всех времен. И тем не менее, сегодня трудно говорить о школе Эйнштейна, а школа Бора — это по существу почти все ныне здравствующие крупные теоретики. Почему так? Бор сказал однажды. Эйнштейн был не только гений, он был еще и прекрасный, очень добрый человек. Но он привык все делать сам и делать прекрасно. Привык все делать сам. Может быть, в этом суть их различий. Я вспоминаю Эйнштейна. Он был так же прост, доступен и добр, как Бор. Но говорить с ним было трудно. Он не любил вообще говорить. Он был человеком в себе. Для генерации мыслей ему, очевидно, вовсе не требовалось общение. А Бор творил в беседе. Наука — это поиск. Интеллектуальные дуэли Эйнштейна и Бора, которая длилась почти 20 лет, физика во многом обязана своим прогрессом. Эйнштейн ставил вопросы, Бор отвечал на них. Эйнштейн придумывал парадоксы, Бор находил объяснения. Делать это было необходимо. Ведь если бы Эйнштейн оказался прав, говорил Бор, то все бы рухнуло. А Эйнштейн писал: «Я вижу, что был довольно резок, но ведь ссорятся по-настоящему только братья или близкие друзья». Из Берлина путь Льва Ландау лежал в Геттинген к Максу Борну. Будучи в Ленинграде, Борн пригласил Дау посетить его семинары. Это была большая честь. На семинарах Борна выступали со своими новыми работами Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Шредингер, Паули. Старинный университет пришелся по душе романтически настроенному юноше. Скромный молодой человек на семинарах совершенно преображался, особенно когда начинался шумный спор. Несколько недель в Геттингене, дни упорного труда. За границей Лев занимался не меньше, чем в Ленинграде. От Борна Ландау направился в Лейпциг к одному из создателей квантовой механики Вернеру Гейзенбергу. Стремительный, слегка насмешливый Гейзенберг чем-то походил на Ландау. Оба любили поговорить и говорили часами. профессору Гейзенбергу было 29 лет.